570. Гуру. Служитель света находится в состоянии постоянного противостояния тьме. Это состояние требует известного напряжения и настороженной стойкости. Изысканна и находчива тьма, и усмотреть, откуда ползет очередное злоухищрение, нелегко. И с людьми надо быть очень осмотрительным и в словах, и действиях, ибо неизвестно, кого изберут досаждающие своим орудием в данный момент. Часто необдуманное слово служит крючком или зацепкой для нанесения чувствительного укола.